83. Между тем для германика были придуманы почести, какие только могла внушить каждому в меру его изобретательности любовь к умершему, и сенат постановил следующее: чтобы имя германика провозглашалось в песнопении сальев, чтобы всюду, где отведены места для жрецов августалов, были установлены курульные кресла, смотри примечание 53, германика, с дубовыми венками над ними, чтобы перед началом цирковых зрелищ было проносимо его изображение из слоновой кости, чтобы фламины, смотри примечание 54, или авгуры, выдвигаемые на его место, избирались только из рода Юлиев. Примечание 53. Смотри примечание 14 книги 1 Анналов. Примечание 54. Смотри примечание 48 книги 1 Анналов. Германик был Фламином Августом. Конец примечаний. К этому были добавлены триумфальные арки в Риме, на берегу Рейна и на Сирийской горе Амани, с надписями, оповещавшими о его деяниях и о том, что он отдал жизнь за Отечество. Гробница в Антиохии, где его тело подвергалось сожжению, и траурный постамент в Эпидафне, где он скончался. И нелегко перечислить все его статуи и места поклонения его памяти, но когда было предложено поместить большой золотой щит с его изображением среди таких же изображений столпов римского красноречия, смотри примечание 55-е, Тиберий решительно заявил, что он посвятит германику щит такой же и того же размера, что и все остальные, ведь красноречие оценивается не по высокому положению в государстве, и пребывать среди древних писателей уже само по себе достаточно почетно. Примечание 55. В помещении библиотеки Палатинского дворца, где находились медальоны с изображениями выдающихся писателей и ораторов. Смотри Тацит, Анналы, книга 2. Конец примечания. Сословие всадников присвоило имя германика тому сектору амфитеатра, который носил название сектора младших, и кроме того постановило, чтобы в июльские иды отряды всадников следовали позади его статуи. Большая часть упомянутого сохраняется в силе и по сей час. Кое-что сразу же было заброшено или забылось за давностью лет».